Какая жизнь, нахуй? Ты что, живешь? Хочешь сказать, что ты живешь? А что? Ну, типа того, типа существует, выживает. Тут такой. А ты? Так же самое.